Любаша и сама не хотела углубляться в заросли, а потому, не дойдя до рощи, остановилась у реки. «Чего нам бояться, Груня?» — спросила она, подбадривая служанку, да и себя. «Здесь не дикий лес, а сельская окраина». Вода в реке была синяя, тихая, и в ней, как в зеркале, отражались деревья и кустарники, уже чуть тронутые увяданием. Ягоды на рябине горели, словно красные цветы. На другом берегу реки причудливыми уступами громоздились холмы, поросшие ивняком. Любаша на минутку задумалась, любуясь этой спокойной красотой. Здесь, среди природы, за пределами княжеского поместья, она чувствовала себя свободной. И вдруг за ее спиной раздался испуганный возглас Груни. Любаша быстро оглянулась и похолодела от ужаса. Из ближайших зарослей выбежали два дюжих бородатых мужика и кинулись прямо на девушек. Один схватил отчаянно завопившую Груню, оглушил ее ударом кулака и бросил на землю, а другой сразу же устремился к Любаше. Княгиня заголосила не менее громко, чем служанка, и пустилась на утек. Преследователи были от нее буквально в трех шагах, но вдруг один из них зарычал от боли и отстал. Любаша успела заметить, что в плече у него торчит стрела. К реке бегом спускались два ратника и Еремевна. Второй разбойник уже протянул руку к Любаше, и она мгновенно сообразила, что если он схватит ее, то будет прикрываться ею как щитом. Сдернув с головы широкий убрус, девушка швырнула его преследователю в лицо, чем на миг лишила его зрения. И этого крошечного промедления хватило, чтобы ратник успел достать злодея своей длинной нагайкой. Рассвирепев, что похищение не удалось, разбойник выхватил из-за пояса нож и хотел было ударить им Любашу. Но ратники уже обступили нападавшего с двух сторон, а Еремевна, пылая гневом, принялась избивать его острым камнем. Однако ловкий детина подставил подножку одному из ратников, ударил Еремевну ножом и кинулся бежать к лесу. Но тут секира, брошенная вторым ратником, вонзилась ему в спину, и злодей рухнул замертво. Тем временем первый разбойник, воспользовавшись замешательством, успел скрыться в зарослях. Преследовать его было опасно, поскольку в лесу могли находиться его сообщники. Да и раненую Еремевну следовало поскорее доставить в дом. Пострадала и Груня, но легко, отделавшись шишкой на голове и сильным испугом. Происшествие переполошило всю усадьбу. Столь дерзкое нападение на княгиню свидетельствовало о том, что где-то в окрестных лесах появились разбойники. Княжеские слуги, вооружившись, до вечера прочесали всю округу, но не нашли ничего похожего на разбойничий стан. В конце концов, все решили, что два злодея были просто случайными бродягами, а не членами шайки. Любашу трясло от пережитого ужаса, и она с трудом приходила в себя. К тому же ей было стыдно перед пострадавшей Еремевной, которая так самоотверженно кинулась на защиту своей госпожи. Впрочем, может быть, эту самоотверженность подогревал еще и страх перед гневом князя Раздольского. Как бы там ни было, Любаша многократно поблагодарила мамку и покаялась в собственной неосторожности. Рана Еремевны оказалась не опасной для жизни, но требовалось лечение, чтобы у потерпевшей не начался жар. Вот когда бы пригодились целебные снадобья умелой травницы Пелагеи, которая, увы, была далеко. У Любаши хранились кое-какие сушеные травы, и она, заварив, как учила Пелагея, сбор для успокоения и хорошего сна, дала выпить Еремевне на ночь. Когда мамка перестала стонать и уснула, Любаша вышла на крыльцо. Молодой княгине хотелось побыть наедине с собой, успокоиться и подумать о своей дальнейшей судьбе. Днем до нее не раз долетали перешептывания челяди о том, что злодеи собирались утащить княгиню и ее служанку в лес и там надругаться над ними. Любаша обхватила локти руками и поежилась. Ей вдруг пришла в голову леденящая мысль о том, что, избежав близости с мужем, она сегодня могла потерять невинность в логове разбойников. Впервые после своей злополучной свадьбы Любаша готова была пожалеть, что оттолкнула Максима. Увы, жизнь полна превратностей, ужасов, и достоинства княгини